Можно предположить, что, наблюдая с радостью, как растет перед ним нагромождаемые солдатами груда сокровищ, Кортес в то же время морщился, ибо в таком виде это богатство плохо годилось для перемещения на дальние расстояния, хоть на лошадях, хоть на спинах носильщиков. Пока Кортес отмечал таким образом свою первую ночь по возвращении на остров, весь город вокруг него оставался спокойным, как будто никто в Теночтитлане и не обращал на эту суету ни малейшего внимания. Перед тем, как отправиться с Малинцин в постель, белый вождь весьма пренебрежительной манере передал Мотыкусоме свое указание. На завтра быть готовым предстать перед ним по первому зову вместе с старейшинами изрекающего совета. Рано поутру, запуганный и окончательно лишившийся чувства собственного достоинства, Мотыкусома разослал гонцов к членам совета и к некоторым влиятельным лицам, в том числе и ко мне. Ни слуг, ни скороходов у него не осталось. Так что чтимому глашатую пришлось послать ко мне одного из своих младших сыновей, выглядевших после столь долгого пребывания во дворце весьма унылым и подавленным. Все мы, заговорщики, ожидали такого сообщения и договорились встретиться в доме Куитлавака. Собравшись, мы вопросительно воззрились на своего регента и военного вождя Куитлавака. Один из старейшин совета спросил его: «Ну и как мы поступим? Пойдем или оставим призыв без внимания?» Кортес все еще верит, что, удерживая в руках нашего услужливого правителя, он держит за горло всех нас, не будем разочаровывать его. «А почему бы и нет?» — спросил верховный жрец у лица Лопочли. «Мы уж готовы к штурму. Кортес не может затолкать всю свою армию внутрь дворца Ашайакатля и забаррикадироваться там от нас, как это сделал Тонатио Альварадо». «А ему это не нужно», — сказал Куитлавак. Если мы вызовем у испанцев хоть малейшее подозрение, он может быстро превратить все сердце сего мира в крепость, столь же неприступную, какой был дворец. Мы должны убаюкать его и продержать в полной уверенности относительно своей безопасности до нужного часа. Поэтому мы явимся на зов и будем вести себя так, словно и мы сами, и все мешикатли по-прежнему остаются покорными и безвольными куклами в руках Мотыкусомы. «Но стоит нам оказаться внутри, — заметил змей-женщина, — и Кортес запросто может приказать запереть входы и взять нас в заложники». «Все возможно, — согласился Куитлавак. Но мои командиры, благородные воители и куачики, уже получили необходимые приказы, и в случае чего смогут обойтись и без меня. В частности, им предписывается до последней возможности вводить врага в заблуждение относительно наших намерений». Тем паче, если я или еще кто-нибудь из высоких особ будет находиться во дворце. Однако есть стыд, Лакот, сын, или кто-то из вас опасается идти туда, я своей властью разрешаю ему вернуться домой. Разумеется, ни один человек не ушел. Все мы, с Куитлауаком во главе, лавируя между кострами, коновизями и оружейными пирамидами, двинули через вонючий солдатский лагерь, в который превратилось сердце сего мира. На одном из участков площади особняком расположилась кучка черных людей. До сих пор мне доводилось лишь слышать о таких существах, но я никогда не видел их воочию. Любопытство побудило меня отстать от товарищей, чтобы разглядеть диковинных чужаков поближе. Их одежды и шлемы были такими же, как у испанцев, но во всем остальном они внешне походили на белых людей даже меньше, чем я. Оказалось, что они не совсем черные, а скорее коричневые, как древесина эбенового дерева. У них были чудные приплюснутые широкие носы и большие вывернутые губы. По правде говоря, их лица очень напоминали те исполинские каменные головы, которые я видел в стране ольмяков. Бороды их представляли собой заметный только вблизи черный пушок. Впрочем, подойдя поближе, я увидел на лице одного из них не только пушок, но такие же язвы и гнойники, какие уже видел на белом человеке по имени Герреро, а потом поспешил вернуться к своим спутникам. Испанские часовые, поставленные у прохода в змеиной стене, который вел во дворец Ашайакатля, пропустили нас лишь после того, как обыскали с головы до ног в поисках спрятанного оружия. Мы прошли через обеденный зал, где в полумраке тускло поблескивала выросшая за ночь гора сокровищ. Несколько солдат, которые, очевидно, были поставлены охранять это богатство, вертели в руках различные вещицы, улыбались, глядя на них, и чуть не пускали слюни, млея от восторга. Мы поднялись наверх, к тронному залу. Там нас уже ждали Кортес, Альварадо и многие другие испанцы, включая новоприбывшего, одноглазого командира по имени Нарвайс. Вот только Сома выглядел просто осажденным со всех сторон чужеземцами, поскольку до нашего прихода единственной его соотечественницей была здесь Малинцин. Мы все исполнили обряд целования земли, и он прохладно кивнул нам в знак приветствия, продолжая при этом говорить с белыми людьми.